После того, как эсминец ушел в прыжок, я направился в медцентр. Так как оборудование настроено только на меня, я вставил первый спок из инженерного комплекта и активировал изучение, потеряв сознание. Это нормально, такое бывает часто. Очнулся через 3 часа. Голова чуть побаливала, но знания осваивались. По кораблю все отлично, через час выход в обычное пространство, так что я поспешил на камбуз. Есть хочу, умираю. У меня в шкафу со стазисом готовые блюда, многие еще парят, когда достаешь, горячие. Наготовил, чтобы питаться, когда на готовку времени не будет. Вот и сейчас таким запасом воспользовался, сидел за столом и мысленно пробегался по новым знаниям, что всплывали с каждой минутой. Любопытно. Инженеры действительно боги ремонта и создания всего технического. Не знаю, кто придумал такое чудо, но уважение я к нему или к ним, если это коллегия ученых, от меня искреннее. И это только начальный спок. Что далее будет? Придется закрывать все дела и на год в учебу уходить. Вон, у меня крейсер и линкор, можно с новыми знаниями с ними поработать. Даже не знаю, что мой сумрачный гений с ними сотворит. Ну а пока в лабораторию, нужно создать эти дозы, 300 штук, каждому компаньону по 60. Хм, странно, мне кажется, с этим инженерным спаком что-то не так, надо проверить остальные. 2 года спустя, система Славия, борт малого гражданского пассажирского катера типа Тунус. Весело насвистывая, я вышел из прыжка и уверенно направился к планете. После того, как я перекрыл все каналы, последними были поставки с новым зельем для мозга и памяти, плюс старые заказы моих компаньонов выполнил, на этом решил временно приостановить сотрудничество на несколько лет. Мол, дела. У 4 вопрос не возникло, спокойно обговорили, где и как будут переданы мне деньги, а 5 не хотел заканчивать сотрудничество. Сел на финансовую иглу и спрыгивать с нее не желал. Опрошилось. Все, что я ему собирался передать, разошлись по 4 другим. Они честно расплатились за все. Эти 2 года я прожил на планетоиде, на борту линкора. Знания инженер я изучил. Я больше скажу, пока летел к стоянке своих кораблей, на одной из планет купил полный комплект знаний ученого, универсала, а не корабела. И вот эти знания, по обоим комплектам я и получал. Сначала инженера, потом на него мягко и уверенно легли знания ученого. Что я из линкора и крейсера сделал, лучше не знать, но такие монстры серьезно целую эскадру разнесут. У меня только до фрегата руки не дошли. Эсминец ранее неплохую модернизацию прошел, ведь тут и алхимия не слабо свою руку приложила. Вообще с деятельностью алхимика я завязал. Не в том, что с зельями закончил, варю и еще как, а то, что продаю. Все, время алхимика ушло. Так что у меня новая внешность, я омолодил свое тело до 15 лет, ДНК тоже сменил. И да, Ника Палмера никто не объявлял в розыск, но чую, как я появлюсь под его личиной, так меня и сцапают. Слил тот аристократишка информацию обо мне, как есть слил. Точно не знаю, но чуечке своей я доверяю. Да и не держусь я за свои личины, ничего особо не теряю с этого. Корабли я оставил на месте стоянки, линкор, крейсер, фрегат и эсминец. И вот, подобрав незасвеченный катер, решил снова появиться на Славии под видом новичка. Что и сделал. Что по поводу комплекта спаков инженера, то я был прав, военные, считай, меня кинули. По сути, они ничем не рисковали. Они продали мне комплект спаков не производства империи, за что могли получить наказание, а одного из людских государств, республики Танар. Это законом не преследуется. Оттуда эти спаки и были. Я вообще подозреваю, что военные сами не знали, что мне продали, иначе не понимаю их идиотизма. Уровень технологий в этой республике был куда выше, чем в империи, они опережали имперцев на порядок. Я думаю, эти спаки были выкрадены разведкой империи и неизвестными путями оказались на руках тыловиков, скорее всего по ошибке, после чего были проданы мне. А я чуть с ума не сходил, такие знания, такой уровень, и не ложится на технику империи. Хорошо разобрался и понял, что вместо куска золота мне всучили обработанный огромный бриллиант. И да, комплект спаков ученого, пусть даже производство империи, отлично ложился на знания инженера, многое стало понятным. Я новейшие знания по ученому купил, пусть и переплатил, главное достал. Орбита контролировалась, но запрос от астроконтроля не пришел, слишком мелкое у меня суденышко, чтобы заинтересовать местные власти. Да и традиция на такой тоннаж не обращать внимания. Блокады системы нет, хотя несколько крупных кораблей я приметил, но непонятно, Что за типы? Слабенький сканер катера не вытягивал такую дальность. Вообще на всех бывших судах крикунов стояли всегда мощные сканеры. Это было их отличительной особенностью, но на этом катаре, видимо, модернизацию провести не успели. Эти корабли явно не из патрульных сил Славии, там таких не было, вроде даже крейсер висел на орбите. Да неважно. Пока же я сосредоточился на спуске и аккуратно посадил катерок на окраине базы номер 6. Полицейского я не заинтересовал, молодой парнишка в сильно обтрепанном комбинезоне космолетчика, в низко висевшей на бедре кобуре лучемет, на ремне ножны с кинжалом и подсумок. Таких тут за месяц тысячи бывают, правда, личные суда, даже такие катера, это редкость, но все же и такое бывает. Закрыв катер, аппарель поднялась, я убрал ключ доступа в карман, тот закрывался на замок, и уверенным шагом направился в сторону городка. Понятно куда. Через час, когда я утомленный и довольный откинулся на подушку, а жрица любви, посетив ванную, продолжила вводить меня в курс дела, я узнал, что за корабли видел в стороне. Оказалось, сюда еще полтора года назад прилетел родной брат императора. К слову, их у императора пятеро. Этот предмладший, то есть еще младше есть. Данный брат у императора работал в Министерстве иностранных дел, замминистра. Сюда прилетел по делу, с армейцами. Гвардейцев не брал, те тут слегка подмочили репутацию. Ну или не слегка, а прилетел встретиться с человеком по имени Наум Захар. Во всех сайтах Славии эта информация размещена. И ведь кто-то вычислил, что эта планета, если не родной стала, то близко, и я сюда обязательно вернусь. А так любопытно. Расплатившись выше таксы, девушка знала, что за информацию им положена доплата, так что довольная кивнула. Получив неплохую премию, я же после душа оделся и, покинув номер, а выбрал лучшую девочку в борделе, не каждый себе ее может позволить, элита, покинув борт судна, внутри которого размещался бордель, направился на рынок. Поискав, нашел неплохой планшет. Такими хакеры любят пользоваться, скорость передачи данных очень быстрая, и процессор неплохой, серия администратора. Потом взял недорогой планшет со встроенным банковским терминалом. Купил обезличенные абонементы обоим на месяц. Для планшета, что из серии администратор, купил абонемент получше, безлимитная и скорость получения данных куда выше. При мне денег было немного, я же говорю, играл бедняка. Чип на неполные 10 тысяч, еще два чипа на миллион общей суммой, в тайнике на катере. Потратил я 3140 империалов. Это и за планшеты, и за подключение к местному галанету. К тому же торговец еще провел подключение банковского терминала на планшете, иначе я не смогу им пользоваться. Это он так думает, но вскрыть защиту банка для меня теперь не проблема. Я купил небольшой рюкзачок, убрав туда покупки, и направился к катеру. Уже на борту, войдя в сеть, и лежа на диване, изучил старые новости, заодно просмотрел ролик брата императора. Тот записал его, и вот уже больше года тот в сети висит, просмотров несколько миллиардов, но пока отклика от того, кому он предназначался, не было, но брат императора упорно ждал. Похоже, получив приказ, без результатов не возвращайся. Ролик выглядел так. Герцог, а брат императора имел этот титул, сидел в кабинете, за столом в полном церемониальном облачении, и, смотря в камеру, сказал: «Я обращаюсь к Науму Захару, он же Ник Палмер, он же Дарт Вейдер. Прошу личной встречи, безопасность гарантирую. Возможность свободного выхода тоже. Слово чести. Жду на борту своего корабля. Любопытно. Может сходить? Прикину, какие есть расклады и решу. Что по третьему имени, то я им пользовался, когда фрегат у гвардейцев угонял. А Люка Скайуэкера взял, когда за крейсером летел, но не вышло. Вычислили, значит? Ну и ладно. Пока узнаем, что тут происходит, кто из знакомцев остался, кто прибыл. В сети я закопался часов на 6. Потом устроился на диване на ночь, а утром продолжил. К обеду, добив офицерский паек, я уже уверенно мог сделать некоторые выводы. В принципе, ничего на Славии не поменялось, все так же идет. Наместник старый, уговорили его вернуться. Юны нет, живет и работает на Фаоне. План мести та исполнила, и Сержа ей нашли, и доставили целого, но связанного. Тот в пиратах подвязался пилотом, и сестер привезли. Наемники, что нашла Юна, она им за это корвет подарила, уничтожили хозяев сестер, освободив их и вернув сестре. Насчет них Серж все же пугал, не тронул он их, поэтому сама та его и не казнила, отдала правоохранительным органам Фаона, а открытая продажа людей в рабство, да еще статуса юны. Это очень серьезное правонарушение. Его отправили на рудники, на 20 лет. Лучше бы она его сама запытала, это было бы хоть человечнее и милосерднее, чем на эти рудники отправлять. Эх, женщины, имя вам коварство. Сестер вернула, накопила денег на особняк в столице, еще на жизнь, и, устроившись на военной службе, продолжает служить в системе ФАОН. Уже лейтенантом стала. Вот такая история. Замуж пока не выходила. В остальном, да все так же. Славия она и есть Славия. Для кого Кларака, для кого рай имперский. Люди судят по нужде. И да, имя алхимика навечно увековечено со Славией. Даже мемориал на единице установили. Надо будет слетать, глянуть. С компаньонами я все, дела закрыл. Больше сотрудничать не будем. Им тоже нужно дать пожить спокойно жизнью, иначе не дадут спецслужбы. А сейчас, когда те отошли от дел, можно об этом не думать. Так что все, этот проект закрыт. А вот пообщаться с братом императора, это будет любопытно. Да, я уже решил, что мне это интересно. Тем более гарантируют безопасность и позволит уйти. Вот и увидим, так это или нет. Здесь было 2 часа дня, а на базе, где расположился принц, уже был поздний вечер, темнело. Тот на тройке разместился. Подняв катер в воздух, я за час добрался до нужной базы, в космос не выходил, а больше 2 махов в атмосфере этот катер не давал. Я боялся, что развалится. Хм, еще не стемнело, но это не мешало мне, нагло опускаясь, да почти падая с 6-километровой высоты, не обращая внимания на орс крейсера. Герцог проживал на борту крейсера типа «Молот», новейший, спокойно совершить посадку у центральной аппарели корабля и, заглушив все ненужные пока системы, покинуть катера, спустившись по его аппарели, и пройти 50 метров, чтобы подойти к 10 солдат, что поглядывали на меня несколько недобро. Видимо, я нарушил множество установленных ими правил. Наверняка летать рядом с их кораблем запретили. Ну что, кто отведет меня к герцогу? Он обещал безопасность и свободный выход. Тоже за миллионами? Хмыкнул один. Ага, и за 2 зелеными конфетками, машинально отмахнулся я и тут же поинтересовался, заинтересованным тоном. Что за миллионы? Ну как же, последний ролик, 3 миллиона будут выданы Науму Захару, только чтобы пообщаться. А я этот ролик не видел. Видимо, посчитал, что они все одинаковые и не смотрел. Ну ладно, возьму я эти миллионы, уговорили. Так что, куда там идти? Стоп, поднял руку офицер с нанесенными на нагрудную пластину бронескафа знаками различия лейтенанта. Сначала проверка. ДНК что ли? Так я постоянно меняю. Смысл проверять? Проверку прошли. Я вас провожу. Офицер лично сопроводил меня сначала в трюм. Мы дошли до шлюзовой, под любопытными взглядами техников, что возились с несколькими боевыми колесными машинами, а потом по жилому модулю к апартаментам герцога. Хотя нет, завел тот меня в обычный зал для совещаний. Пока шли, я поинтересовался у лейтенанта. Много таких желающих получить деньги? По 10 в месяц. Некоторым только психиатр поможет. Тут таких частных лечебниц нет. Тихие, никому не мешают. А буйных пристрелили давно. Понятно. Весело я тут смотрю у вас. Надоело на этой планете сидеть? Сначала не нравилось, а потом пообвыкли. Даже удовольствие получать начали. На рыбалку летаем, на озера, экскурсии. Бордели те же. Жен нет, наложницы тоже, дома остались. Хоть тут развлекаемся. О, так ты многоженец? И как оно? Конечно, здорово. 3 жены, 2 наложницы. Был бы дворянином, 5 бы жен мог завести. Я же из сержантов в офицеры выслужился. Мне почти 40 лет. Капитаном рассчитываю в отставку уйти, получив ненаследное дворянство. Нормальные планы. Со столичной планеты житель? Да, с нее. Из отбросов с окраин. Нас так называли. Поймали полицейские при ограблении. На транспорт посадили и в учебку сержантскую. Дальше без армии жизни не знаю. Ну и кто из вас Наум Захар? Раздался голос от входа, полный холода. Он, ткнул я пальцем в лейтенанта, кроме нас 2 в зале никого не было, и затряс в возмущении пальцем. Точно он. Мне его рожа сразу не понравилась. Что за бред? Нахмурился принц. Судя по халату и свежему засосу на шее, мы его с женщины сорвали, так что холодок в тоне вполне оправдан. Интересно, он сюда свой гарем привез или здесь пассию нашел? Какой вопрос, такой и ответ. Пожал я плечами. Лейтенант благоразумно молчал, чтобы крайним не стать, и после взмаха герцога отошел к двери и встал у нее. «Присаживайтесь», — указал тот на длинный стол с рядом стульев. Я отодвинул стул с краю, а принц устроился напротив, с другой стороны стола. «Значит, вы Наум Захаров?» «Наум Захарченко, если быть точно, имя данное родителями. Никогда с ним не везло, вечно в неприятности влипал. Да, чуть не забыл. Вы тут, говорят, миллионы обещаете. Давайте, я согласен. Думаю, вы меня поймете. Тут было столько проходимцев, что проверка на личность будет вполне обоснованной. Не вижу причин отказываться». Чуть развел я руками. «Надеюсь, не ДНК будете проверять? Банальность, я часто их меняю». Тот задал с десяток вопросов, которые знал ограниченный круг лиц, включая меня под личиной Наума. А хорошо их спецы поработали, так что тот убедился, что я тот, кто им нужен. Я только на два вопроса затруднился ответить, не припомню, чтобы со мной подобное было. Похоже, мне приписали то, что не со мной происходило. Висяки повесили ушлые следаки с фауна. «Значит, вы алхимик, ваши зелья для восстановления возможности дальнейшего обучения уходили по 3 миллиона за комплект. Один из последних на аукционе в столице за 11 миллионов был продан герцогу Валли. Тот его приобрел лично для себя. Говорят, очень доволен, изучает то, о чем мечтал с детства, а не то, что родители навязали. Исполнил свою мечту. Однако ошарашенно протянул я. При отпускной цене в 100 тысяч за комплект наварили посредники изрядно. Но я их не осуждаю, мы заканчивали сотрудничество и те старались заработать как можно больше. Неужели 100 тысяч стоит такой комплект? Там ведь 5 зелий, 6. Первые и последние катализаторы, смешанные с закрепителями. Они и закрепляют результат. Сколько вы тратите на компоненты для них? Шутите? За аренду глайдера плачу, потом летаю по планете и собираю травки, листья и другую листву. Изредка нужны части тел животных. Покупаю у фермеров. Это все. Дальше готовлю в лаборатории. Сделал ее из химической. Я ведь был алхимиком, до звания верховного мне вот столечка не хватило. Показал я между пальцами миллиметр. Погиб. Ладно, звание высшего получить успел, лет 20 как. Алхимики маги, вы маг, давайте сразу проясню ситуацию. А то вы так по одному хитровывернутому вопросику долго из меня информацию будете тянуть. Я прожил 4 жизни, сейчас 5-я жизнь. Я умирал и не терял память о прожитых жизнях, пробуждаясь в телах подростков. Жил в средневековье, с магами, даже сам был одаренным в 4-й жизни, но настолько слабым, что магом мне никогда было не стать. Но была возможность стать алхимиком. 80 лет, я учился, воевал и жил, это была прекрасная жизнь. Тут я стараюсь ее повторить. Однако меня убили, в честном бою, как воина, трое магов на дороге, я охранял в качестве наемника торговый караван. Скучно дома, развлекался так. Если бы я успел подготовиться, у магов не было бы шансов. Но встреча была для нас неожиданной. Умер и очнулся в теле крикуна мальчишки. Да-да, так и было. 2 месяца с крикунами прожил, изучая их, и понял, что некий маг, не из тех миров, где я жил ранее. Он по разуму, любого может своей куклой сделать, захотел солдат, и так появились крикуны. Он и сам крикун, урод еще тот, его крикуны, это искусственные одаренные, он их создал из обычных людей. Как, без понятия, да и не интересно мне это, ни тогда, ни сейчас. В общем, свалил от них, вылечил себе тело, все в шрамах было, даже говорить не мог. Крикуны телепатией общаются, мысленно, ну и добрался до Славии. Стал изучать этот мир, любопытно, из мира магии в космическую цивилизацию. Сам я из техногенного мира, но мы только спутники и запускали, космические корабли еще не строим, а те, что есть, кроме как мыльницами, не назвать. Вот такая у меня история жизни, любопытно, и служба вас не интересует, тошнит об одном упоминании. Я во всех мирах был наемником, мне интересно, да и честно там, платят деньги, ты работаешь, а патриотизм этот... В бой идти из-за игр политиков, вот еще, дворянский титул, земли, богатство, титул мне без надобности. Я когда алхимиком был, получил титул графа от императора, и поместье было, надоело, балы, склоки, интриги. Сколько я дворян жизни лишил на дуэлях, уже и не вспомнить. Деньги, так я заработал 500 000 000, корабли боевые имею, у высшего, как себя тот маг-крикун называет, линкор угнал и полностью восстановил. Даже модернизировал. Вон, фрегат угнал у ваших гвардейцев. Изучил и понял. Хрень. Надо было крейсер угонять. Жаль, не успел. Улетели ваши. Всего на сутки опоздал. А, кстати, если свои деньги за мой приход не получу, «Я ваш крейсер сделаю своей собственностью», улыбаясь как чеширский кот, сказал я. «Дайте мне шанс, у вас же 500 миллиардов, зачем вам эти деньги?» А из принципа «дают, бери, бьют, беги». Хотя я считаю неправильно говорят эту поговорку «бьют, дай сдачи». «Деньги сейчас принесут», тут же отреагировал принц. «Можете, когда захотите. Правда, пока вас не заставишь, вы не захотите». Почти сразу открылась дверь и прошел слуга. Именно так, слуга, с большой буквы, чтобы такую осанку получить и рожу устроить, нужно иметь в предках на 12 поколений слуг. Тот внес поднос и положил его перед принцем. На нем лежало 3 чипа. А во, миллионники. У меня такие тоже есть, но чипы на 500 000 более массовые и их у меня большинство. Тот передал чипы мне, я проверил через банковский терминал на планшете, он со мной был, все точно. Пока принц описывал перспективы такого специалиста, как я, в работе на империю, службу тот уже не предлагал, одного объяснения хватило. Я переводил деньги на счет детской частной клиники на Фауне, бесплатный. Финансирование им нужно постоянно, и 3 миллионов, если не разворуют, хватит надолго. Все деньги переведены на счет, когда я услышал вопрос. «Вам не интересно, что я говорю?» «Совершенно», вполне искренне ответил я, цепляя планшет обратно на крепление на бедре. «Вы представите себе ситуацию с моей стороны. Я свободный, как лист на ветру, смотрите, как я парю. И тут прилетает птица, хвать лист и несет в гнездо, подстилку делать. Листку это нужно, если у него есть свое мнение, его смысл жизни летать, а не когда его лицо мнет жопа птицы». «Плохое сравнение», морщится принц. «Да нет, как раз в тему. Вы думаете, а я пойду. Что вы сделали с деньгами?» «Полоски поменяли цвет, чипы пусты». «Перевел на счет частной детской клиники на Фауне. Она бесплатная, лечит детей, в основном из приютов. Власти же на лечение детей денег мало выделяют, а мне не нужны, тут вы правы. Надеюсь, хватит надолго», пояснил я, вставая. «А на этом желаю попрощаться. Дела, знаете ли. Что ж, лейтенант вас проводит. Было приятно познакомиться. Что, и захватить не попытайтесь? Я держу свое слово». «Черт», хлопнул я себя по бедру открытой ладонью. «Весь план на смарку. Я надеялся, что вы меня захватить попытаетесь. Я в результате в качестве компенсации у вас крейсер заберу, а вас наружу, на песке отдохнуть. Ладно, надеюсь, в следующий раз план сработает. Удачи». Меня вывели с корабля, и я дошел до катера, сделав круг вокруг него, изучая внешний вид. 2 мощных прожектора с корабля принца отлично освещали катер, и, подкинув в руке ключ доступа, не стал его активировать, а направился в город. Пусть катер там, под присмотром военных из метрополии постоит, целее будет. Да и принцу я не доверял, с корабля меня он выпустил, тут слово сдержал, а что снаружи, это уже не к нему. Убивать вряд ли будут, им нужна такая зверушка, как я, хотя бы для исследований. Да и зелья интересуют точно, а рынок сбыта куда больше, в гигантских размерах, чем я смогу поставлять, значит, только для избранных. А избранные будут сильно недовольны, если их лишат источника таких зелий. Нет, тут что-то другое планируется. Я бы нанял наемников, те меня похитят, доблестные солдаты принца освободят, и я ему морально должен. Сам так делал не раз, схему знаю. Это один из вариантов. Или все проще. Похитит, и больше меня никто не увидит, буду сидеть в клетке и работать. Вряд ли заставит, мне проще уйти на перерождение, чем в тюрьме сидеть. Причем самоубийством заканчивать не хочу, чую, это будет моей последней жизнью. А вот если убьют во время побега, я во всех мирах в бою погибал, это и поможет на перерождение уйти. Я надеюсь, найдя гостиницу, не стал в сети искать, по ярким вывескам нашел, приличное оказалось, в корпусе старого танкера, не летающего, в песок уже врос. Там получил чип-ключ от номера и поднялся на 3-й этаж, вскоре обустраиваясь в номере. На 2 суток снял. После душа, на планете быстро липким потом покрываешься, душ самое то перед сном. Я мысленно пробежался по нашей беседе с принцем. Что-то тут не то. Слишком много он вопросов не задавал, а тот политик, профессиональный дипломат, не мог их не задать. Черт, да он даже не предложил частным образом подзаработать, сварить зелий, оплатив деньгами на месте. Частный заказ, а такого не может быть. Значит, нужно ожидать чего-то интересного с его стороны. Вот завтра и узнаю. Или этой ночью. Ночь, как ни странно, прошла удачно. Выспался и никто не разбудил. Отказавшись от завтрака, я вышел на улицу, ключ от номера не сдавал, пока оплачено, он со мной будет. Легким прогулочным шагом добравшись до катера, тот все так же стоял у борта крейсера, я демонстративно и внимательно изучил обшивку. Есть прокол, а заварено хорошо, но что-то внутри катера теперь есть. Думаю, мини-робот. Грубая работа, для профессионала вскрыть этот катер работы на пару минут. Никто нечего не узнает. Зачем обшивку прорезать? ХМ, а если две группы работали, одна вскрыла катер и сделала что нужно, а вторая зашла с другой стороны? Нет, это уже паранойя. Встав, закончив изучать заделанное отверстие, я обошел катер и, осмотревшись, махнул рукой группе детей, что вдали побиралась у армейцев с крейсера. После того, как крикуны на Инге побывали, тут беженцев оттуда, особенно детей, их первыми вывозили и бросили на Славии, стало предостаточно. Пара детишек из группы заметили мои жесты, сообщили остальным и рванули ко мне, собравшись вокруг и внимательно глядя на меня. Я даже поежился, столько во взглядах надежды и недоверия. Многое дети успели пережить. Посмотрев на трех старших, примерно моего возраста, ну лет 14 точно, я сказал, этот катер мне не нужен. На его борту два банковских чипа в тайнике. Кто-то из вас мне их приносит, и я сообщаю код к управляющему компу. Катер взломан, внутрь что-то опасное подбросили, поэтому я от него избавляюсь. Советую побыстрее его продать, чтобы самим не пострадать. Ну что, кто рискнет? Рискнуть согласился один из парнишек. Мы с детьми отошли подальше, армейцы отопорили крейсера, за нами наблюдали не без интереса, а парнишка прошел на борт. Я ключ доступом уже открыл аппарель, и где тайник описал. Тот, держа в руках кинжал, это я ему дал, с опаской скрылся внутри. Минута, вторая, пока тот не появился, я, похоже, задержал дыхание, ну хотя бы редко дышал, тут же вздохнув с облегчением. Гибели парня я не хотел, но и дарить просто так не собирался, нужно показать, что все достается с трудом и потом. Это ценится больше, по себе знаю. Сам трудоголик. Парень передал чипы, я проверил, они. Тот на борту ничего не видел, но укромных мест там хватало. Я честно отдал ключ доступа и сообщил пароль к управляющему компу, он простой. Тот неверяще смотрел на ладонь, видимо до последнего не веря, что заполучит космическое судно. Катер, он и есть катер. Одно помещение, совмещенное с рубкой, два дивана, столики, санузел. Жить и летать можно, но недалеко и недолго. Тот запер катер, и они все убежали, а я направился обратно к гостинице. Надо поискать себе судно, другое. Кстати, с детишками я общался не на парнусе, а на втором языке, что выучил в этом мире. На нем на Фаоне говорят, и как оказалось и на Инге тоже. Да и на Славии выходцев и знатоков этого языка хватало. Треть точно на нем говорила. Старших я предупредил по поводу опасности катера, владения им, а что такое опасность, те должны знать не понаслышке. Так что надеюсь решат этот вопрос, банально продав незнающему покупателю и приобретя чистую машину, ну или деньги, если они нужнее. Намек я на это дал, вроде поняли. В сети было огромное разнообразие разной техники на продажу. Мой миллион на чипах тут позволял выбрать довольно большой спектр машин на любой вкус. Однако серьезной техники мне не нужно, такого же катерка вполне хватит. Я на разведку прилетел, и чую, чтобы покинуть планету и крейсера будет мало. Так что какая разница, на чем улетать, тем более я даже систему не собирался покидать. На границе довольно крупный планетоид, я даже там обломки разбившегося судна нашел. На нем меня ожидает задира, забрать эсминицей мне сам черт не страшен. Катерок этот, что я подарил, как раз с его борта вылетел на Славию, со мной на борту. Я ушел в соседнюю систему и оттуда прыгнул к Славии. ХМ, а зачем мне что-то покупать, если можно нанять и меня доставит куда нужно? Задав новый запрос и обнаружил множество предложений по поводу доставки. В основном это касалось грузов, но и были доставки людей, от одного пассажира до целой группы, по планете, системе и ближайшим населенным планетам. Найдя пилота, у которого стоит статус «свободен к найму», отправил запрос, прогулка по системе, адрес гостиницы и время отправки. Немедленно, ответил почти сразу, тот на этой базе находился, прибудет через минуту. Прогулка мне будет стоить 200 империалов в час, нормально. До эсминца, на том катере как у этого пилота, нам лететь полтора часа. Возвращаться будет уже без меня. Покинув номер и сдав ключ, я вышел из гостиницы, катер уже стоял рядом со входом. Многие прохожие ругались, что перегородил улицу, но пилота это явно не волновало, тот стоял у открытой аппарели, скрестив ноги и сплевывал изредка на утрамбованный песок. Когда я подошел и опознался, тот пригласил на борт, да обстановка VIP и обзорные окна, редкость довольно большая. Когда мы поднялись на орбиту, я сообщил пилоту, куда лететь. Тот, конечно, удивился, но сменил маршрут, он хотел показать мне два крейсера, что на орбите висели, но меня они точно не интересовали. Разогнавшись, а я попросил ускориться, хотя пилот работал сдельно, у него все по часам, тот стал травить байки. Да, пилот не прогадал, два часа летел, свои 400 империалов точно заработал. Тот, увидев боевой корабль, стоявший на планетоиде, его не сразу и рассмотришь, там широкая трещина была, в трещине и стоял боевой корабль, удивился еще больше, но спустился к нему, хотя пушки корабля вели нас до самого корабля. Я уже связался через планшет с компом задира и открыл летную палубу. Пусть с трудом, места мало, но катер там встал, на этом я и распрощался, уплатив за доставку 600 империалов, порадовав пилота. После этого тот покинул летную палубу и улетел, а я прошел проверку у роботов и управляющего компа, и направился на мостик. Пилота все равно допросит, куда меня отвез, так что скоро тут появятся любопытные. Зачем мне их тут ждать, я сам к ним прибуду. Пока я к мостику шел, все второстепенные системы были запущены, необходимые в полете, и подняв эсминец над планетоидом, разогнавшись, по пути легко нагнав катер и обогнав его, скорости несопоставимы, добравшись до орбиты, комп корабля сам опознался, скинув свои регистрационные коды, ну и пошел на посадку. Нет, не на ту базу, где стоял крейсер принца, а на базу 6. Тут ночь была, сел я за границами поселения, и активировав режим безопасности, три робота взяли корабль под охрану снаружи, направился не в спальню, да и отдыхать мне еще рано, а в лабораторию. Ник Палмер вернулся, он же хозяин корабля, и в случае проверки я должен это подтвердить. 4 часов хватило, чтобы провести все процедуры, некоторые были не самые приятные, но дело привычное, вполне справился. ДНК вернул Ника, да и внешность тоже. Только один момент оставался. Физически я был 15-16 лет, на границе. И тщательная проверка это покажет, отбрешусь, что зелье алхимика принял, а так я снова Ник Палмер. Так что срочно на кухню, после преобразования зверски есть хочется, в душе спать. Что самое забавное, все эти преобразования я делал впервые только в этом мире. Ну, в прошлом, когда алхимиком был, менял внешность другим людям и себе, основная статья дохода, да и то скорее улучшал, становясь красавчиком. Смена ДНК там не практиковалась за ненадобностью, ауру не изменишь, а магия ее отлично видит, да и те простые люди, у кого есть артефакты, чтобы ее видеть. Конечно, есть артефакты, скрывающие ауру или ложную поверх настоящей накладывающие, поэтому в основном ими и пользуются. Зелье смены ДНК – это чисто моя разработка, любопытная, но бесперспективная, до попадания в этот мир. Проснулся я, когда снаружи стемнело, преобразование за ночь завершилось, так что все, я окончательно стал Ником Палмером. Позавтракав, очень хотелось, у меня тут целая кастрюля молочной каши, и кисель есть, на утро самое то, так что навернул так, что за ушами трещало. 2 тарелки и 2 стакана киселя, вот результаты моего жора, а тарелки немалые, супные. Тяжелой походкой я прогулялся до своей спальни, изучив форму в шкафу, вроде нашел свой размер. Теперь я снова в форме лейтенанта с эмблемой военного ремонтника щеголяю. Обувь начистил, ну и направился в лабораторию. Там у меня настаивалось несколько котлов, им еще пару недель настаиваться, заготовка под высшие зелья. Подойдя, подал ману, камень, что я вживил в тело, помогал. Это необходимый процесс, все же зелья, и зайдя в кладовую, подобрал набор пробирок. Зелья там разные, и цвета тоже, да и назначение, чего уж там. Убрав их в небольшую офицерскую сумку, что висела на боку, мало ли пригодятся, а так на бедре кобура с лучеметом, рапира в ножнах, все как положено, кепи на голове, ну и направился к выходу. Прошел шлюзование во внутренний шлюзовой, по тропинке загруженного трюма до выхода, створка аппарели уже опустилась, и я по этому пандусу спустившись к песку, тут был вечер, направился в сторону города. Есть пара наблюдателей. О, еще один. О, еще двое. Да, тут искали алхимика не только власти империи, желающих его к рукам прибрать множество, Ни один принц тут так упорно пасся. Похоже, засели нашу встречу и началась охота. Отлично. Мне кажется, я понял замысел принца. Хитровыделанный такой. Мучиться сомнениями я не хотел, поэтому и решил проверить, потому на мне форма. Что за догадка? Я использую разные личины, но везде получал гражданство, давал присягу как наемник и обязан подчиняться властям империи. Вот и хочу проверить, раз я снова Ник Палмер, предпримет тот какие шаги или нет на эту тему. Теперь я вроде как на службе, наемник и действующий офицер флота. Перед тем, как покинуть корабль, я побывал на мостике. Тут стояла мощная аппаратура слежения, так что засечь наблюдателей, как те занимали позиции или места для слежки с момента моего прилета, комп эсминца смог давно. Я просмотрел, где те устроились, некоторые на борту недавно прилетевших судов, катеров или челноков. Другие разбросали мелкие камеры, чтобы наблюдали за моим задирой и округой. Ну и когда я корабль покинул, и сам приметил несколько наблюдателей. 17 общим числом, это как-то слишком. Лично, так сказать, нашел. А то, что меня тут в городе будут брать, это вряд ли, их все прохожие порвут. Я спасатель, о чем подтверждает эмблема на рукаве, мы неприкосновенны. Я, кстати, с этой стороны хода и ждал. Официальный, но ложный вызов с пострадавшими в какую систему, и там крупная боевая группа, чтобы меня взять. Мелкая против моего эсминца не пляшет, так что тем, кто хочет меня захватить, еще предстоит ее собрать. А принц тут вряд ли участвует, но, думаю, понаблюдает с удовольствием, чтобы помочь в конце и долг жизни получить. Самый верный вариант. Вообще, вариант с ложным вызовом и меня устраивает. Подраться хочется, да и поднять свой рейтинг бойца. Может, из флотских специальностей до лейтенанта что подниму. Я, кстати, отправил сообщение в службу спасения, что закончил двухгодичный контракт и ремонт корабля, и снова готов к работе. Нахожусь на славе. Ответа пока не было. Может, меня вычеркнули из списков службы? Пока не знаю, жду ответа. В городе мне нужно две вещи. Прогуляться, вычислить наблюдателей и сопровождение, и купить орешков. Они с Инги, меня запасы закончились еще неделю назад, а выбирать нужно самому. Нравятся мне эти орехи, на фундук земной похожи. Мало того, что они мне сами нравятся, так еще входит в компоненты 16 зелий. Неудивительно, что запас быстро таял. Рынок тут немалый был, база одна из самых посещаемых, за территорией города почти 500 судов и редких боевых кораблей стояло. Мой там самый крупный из боевых, из гражданских и покрупнее имелись. А так, прогуливаясь по рынку, ударяя по рукам мелких воришек, нашел нужных торговцев и стал осматривать товар. Вполне неплохой, взяв у двоих по мешку, я нанял парнишку на платформе, и он меня довез до аппарели эсминца. Кстати, там паслось двое, но близко не походили, роботы-боевики бдили, один точно, двое патрулировали вокруг корабля, чтобы какую гадость на броню не закинули. Две попытки были, но боевики это нечто расстреляли в воздухе. Я быстро скинул мешки на аппарель, оплатив парнишке за работу, и тот улетел. Робот-погрузчик уже забрал мешки, управляющий комп корабля отправил их на склад. Знал куда. Уходить я не спешил. Те двое подали знак, что хотят пообщаться, так что когда платформа улетела, я кивнул, давая понять, что готов к общению, и те беспрепятственно подошли. Робот пропустил. «Доброго вечера, уважаемый», — поклонился один. Второй тоже, оба были в халатах восточного типа, говорили на парнусе с акцентом, явно сами выучили, но вполне понятно. С какой планеты не знаю, но такие типы лиц встречал уже на славе, но редко. Думаю, их родная планета очень далеко. По повадкам посредники из дорогих, которые что угодно достанут. О, на наших земных евреев похожи, а тот же говорливый, второй так и молчал, сказал, я хочу купить, уважаемый, 6 зелий, и тот, что ум чистит для учебы, 2 комплекта. Тот не спрашивал, могу ли я продать, вообще продаю ли я, просто сообщил, что желает. Подумав, я поинтересовался, цену знаете? Да, уважаемый, что ж, не вижу препятствий, если вы умнее всех вокруг, почему и нет, что вам именно нужно? Тот перечислил, в одном месте с названием ошибся, я поправил. А пока тот перечислял, комп с помощью медробота комплектовал заказ, и вскоре тот был доставлен к аппарели и передан покупателям. Деньги, 2,5 миллиона империалов, в 3 раза больше, чем я рассчитывал, видимо, те по ценам перекупов ориентировались, были переданы мне. На этом попрощались. Затем и прилетела бронированная платформа, и покупатели вскоре скрылись с глаз, маневрируя среди стоявших судов. Видимо, то, что принадлежало им, где-то тут было, но подальше. Ну а я, заведя роботов-боевиков внутрь, под закрывающуюся аппарель направился на мостик. Через 5 минут эсминец, оторвавшись от песка, набирая скорость, начал подниматься на орбиту. Почти сразу пошло множество вызовов, но все от частных абонентов, меня не заинтересовали, даже отвечать не стал. Были и из администрации планеты, автоответчик сообщал, что я занят, и вскоре ушел в прыжок. На фаон, что-то я не получил ответа, хочу узнать лично, что там происходит. Ну и заодно взбаламутил это болото на славе, а то все замерли и чего-то ждут. Большую часть полета я проводил в двух местах, в лаборатории и тренажерном зале. Хотя если вспомнить спальню, то даже и в трех. Так и долетел до фаона за 3 суток. Раньше бы дольше летел, но выиграл во времени, перенастроив варп-двигатели и убрав некоторые заводские ограничители. Вообще, с обновленным движком я мог бы и за сутки долететь, но это уже подозрительно, могут сложить полюс к плюсу. Так что 3 суток с натяжкой все же укладываются в возможности моего эсминца. Уверен, всем, кому нужно, уже в курсе, что я впихнул в корпус от эсминца потроха от фрегата. Однако во что я в действительности превратил эсминец, лучше им не знать. Хотя по сравнению с линкором и крейсером, я особо с эсминцем и не работал. Так подкрутил кое-что. Тяжелые же боевые корабли даже внешне сильно изменились. Правда, задач для них пока никаких нет. Просто на будущий запас. Вышел я в системе фаона на границе системы. Тут лучше так делать, границы для этого и нужны, коридоры, чтобы уходить в прыжок, и коридоры для тех, кто сюда прилетает. Вот и я в таком коридоре вышел. Если мимо него, может произойти столкновение с кем-либо. Для того и нужны хорошие навигаторы и пилоты, чтобы этого не допустить. За этим диспетчеры строго следят. В основном за крупными и средними судами. За мелочевкой не так, ну было столкновение. Хозяин среднего или большого судна выправит вмятину на обшивке, отмоет кровь и дальше полетит. Поэтому пилоты малых тоже стараются в коридорах выходить, а дальше обычный полет до планеты. У Славии судов и кораблей меньше. Там можно выходить ближе к планете, но и там как повезет. Врезался в кого? Чисто твои проблемы, если жив остался. Больше всего жертв при столкновениях у малых судов. Вот и я, выйдя, получил маршрут на парковку, и на максимальной скорости, что прописано в моем маршрутном листе, направился к месту парковки. При этом держа связь сразу с 2 службами, я использовал оборудование связи эсминца. Местный абонемент для подключения к сети покупать для этого не нужно, а со Славией тут не действовал. У каждой планеты своя связь. Проблема, год не появлялся в сети, на фауне, потом полгода прождали, и меня объявили пропавшим без вести. В наемниках я еще числюсь, а из ремонтно-спасательной службы меня поперли. Пришлось менять статус корабля и снимать нашивки с формы, теперь у меня обычный эсминец. Не страшно, поменял. Почти сразу от этой службы пришел запрос, предлагали вернуть статус. У них нехватка кадров дичайшая, почти 60%. Слишком высокие требования к спецам предъявляют. Подумав, отказался. Мне это уже было не нужно, все плюсы и так успел поиметь, а снова с эти связываться уже не хочу. В службе найма моему появлению порадовались, им объяснил, что получил контакт, не мог его зарегистрировать, выполнял 2 года, только что закончил. Ну и тут же перечислил процент в службу найма и налоги с заработка империи. Да просто от своего имени с собой же, но уже наемником, заключил этот контракт и выплатил деньги. Так что 200 тысяч империалов ушло службе найма, им уходит 10% с найма и 10% налоги. Еще 200 тысяч, но уже в налоговый департамент, с копией контакта, который я якобы выполнял эти 2 года. Все это внесли в мое личное дело в реестре службы найма. Кстати, по контракту я работал в охране системы эти 2 года. Вполне нормальная отмазка отсутствия. Кстати, по времени, я уже могу сдать экзамены на лейтенантов в специальностях пилота, навигатора и канонира. Срока хватало. Были бы записи боестолкновения при этой якобы охране системы, мне бы их автоматически начислили, но так как также якобы служба тихо проходила, то по сроку шла и экзамен нужно сдавать. Моего специалиста не было, уволился, меня на другого записали, он и сообщил время прохождения экзаменов. За неделю сдам. Своего куратора из службы найма попросил поискать какое интересное предложение по найму, как экзамены сдам. недолгое и хорошо оплачиваемое. Развеяться хочу. Ну а я, изучив множество сообщений, ответил на два. Приглашение в управление СБ в столице Фаона, что буду, сразу заключив контракт с адвокатской конторой. Выбрал получше контору, помнил неприятный первый опыт. Ну и от юной еще было. До назначенного времени в управлении СБ оставалось 3 часа, адвоката мне уже назначили, тот выяснял вопрос, а я пока с юной пообщался. Не то чтобы хотел, просто она сама меня вызвала, я и дал ответ на вызов. Пообщались хорошо, почти полчаса та без умолку трещала. Узнала, как у меня дела, я официальную версию сообщил, а она описывала, как у ней все проходит. Работает на планете в военной части наземного космопорта, в ремонтных мастерских, старший ремонтного ангара, под ее командой 6 человек, ну и все такое. После окончания разговоров, еле удалось отбиться от приглашения на ужин, у них пока утро в столице, я покинул борт корабля на шаттле, для того и держу, и полетел к планете. Посмотрев в сторону закрытого военного сектора, там Юна и работает, но не сегодня, сегодня как раз выходной, я заложил вираж и совершил посадку на парковке у здания, где располагалась адвокатская контора, с которой я заключил контракт на год. Кстати, еще надо оплатить и купить абонемент для входа в местную голосеть и приписать банковский терминал. К хакерам довольно плохое отношение, ловят и сажают, я пока не подставлялся и не давал повода заподозрить, что я хакер, а на мелочи засыпаться не хочу. Поэтому я и залетел на орбитальный терминал и приобрел там все, что нужно. Абонемент можно купить на выходе с летной палубы станции. Один из ходовых товаров для новичков. И вот пока адвокат подходил, я оплатил за год работы, контора его подтвердила, что я теперь их клиент, и познакомившись с их сотрудником лично, что будет меня вести, взлетел и полетел к управлению СБ. Там, оставив шаттл на парковке, мы подошли ко входу, и дежурный, подтвердив, что на мое имя есть запрос, сообщил, в каком кабинете ожидают. В тот раз не к генералу вызвали, тут, к слову, новое начальство, и командир эскадры сменился. Куда прошлых отправили, без понятия, но карьеру я им изрядно подпортил. Сам следователь принял меня уже через полчаса. Не так и долго ожидали. Сначала провели проверку моей личности, по ДНК, слишком молодой я выгляжу для 21-летнего парня. Ответил, что это генетическое, я еще долго так выглядеть будут. Пытал тот меня насчет алхимика и Наума Захара, не связан ли я с ними. Отвечал, что нет. Вопросов, где 2 года был, не было, видимо, уже в курсе о контракте. И уверен, что знают, что тот липовый, но налоги уплачены, придраться ни к чему. Около часа я провел в кабинете следователя, вопросов было много, на некоторые адвокат позволял мне не отвечать, если это соответствовало букве закона, ну я и молчал. По военным работала военная СБ, я хоть и был наемником, и даже числился в военном резерве, военным все же по закону не являлся, но мог свободно носить военную форму с нашивками наемника. Сейчас я был в форме лейтенанта с нашивками военного ремонтника. Предъявить мне ничего не смогли, да и не пытались, похоже, это было что-то вроде прощупывания. Я не давал повода за что-то зацепиться, но если бы хотели, смогли найти причины, и не одну. После того, как я покинул управление, адвокат своими делами занялся, я у него не один клиент, то вернувшись на борт, пропадал то на сдаче экзаменов по профпригодности, то в лаборатории. 2 экзамена я сдал, на врача, теперь я лейтенант медицинской службы, все еще врач 3-й категории, и на пилота. А вот навигатора мне не подтвердили, там срок службы для получения опыта 5 лет, а у меня даже 3 не было, и не стоит говорить, что я навигатора получил 5 лет назад. Срок идет на борт у корабля, а у меня 2 года его не было, пока я эсминец не собрал, так и с другими специальностями. Я должен по ним работать, а не штаны просиживать. После сдачи экзаменов, я стал просматривать заявки по найму. Мой куратор предоставил мне доступ. Появляются свежие запросы для найма специалистов, закрываются некоторые сразу, другие висят некоторое время. Я искал среди тех, кому нужны специалисты с кораблями. Бывало, что некоторые даже до месяца висели. Вот одна такая заявка на найм висела уже 1,5 месяца. Похоже, та никого не заинтересовала, хотя счетчик посещения зашкаливал, к 1 миллиону приближался. Изучив ее, я понял почему. Лететь черти знает куда, только в одну сторону путь займет больше 1,5 года, так еще платит за все, едва 1 миллион кредитов. Похоже, с финансированием этой научной экспедиции было совсем плохо. А вот мне заявка понравилась. Это куда это они летят? Если до ближайшей границы от Фаона лететь едва ли 2 недели, маршрут не указан, но срок найма вполне, 1,5 года, год в пути, туда-обратно, и 1,5 года на месте. Отмечено как научная экспедиция, от Государственного университета Фаона. Понятно, почему так бедно. Вроде и государственная, а на военных рассчитывать не могут, тут только найм. Я решил связаться с главой экспедиции, аж целым профессором. Тот ответил не сразу, попросил перезвонить через час. А через час действительно ответил, похоже, сидя в своем кабинет, ну и мы смогли пообщаться. Честно скажу, мы отлетаем уже завтра, больше тянуть нельзя. Решили лететь без охраны. Риск, конечно, но мы готовы рисковать. Денег нам выделили мало, мы слишком много потратили на оборудование из выделенного гранта, поэтому для охраны осталось так мало, всего 1 000 000. Без оплаты использования техники, то есть за топливо и потраченные ресурсы корабля еще и я должен платить, удивился я, на что профессор только развел руками. Я уже собирался отказаться, но любопытство все же взяло вверх. Последний вопрос, вряд ли вы на него ответите, но от этого будет зависеть мой ответ, да или нет. Ради чего вы летите? Пират продал координаты планеты, атмосферной, с аборигенами, похожими на людей, дикие совсем, пользуются луками, но уже имеют железные ножи. Там были найдены следы высокотехнологичной цивилизации, превышающей уровень даже наших технологий. Пират продал несколько образцов, им 6000 лет, я в деле. Сейчас заключим контракт, его будет сопровождать мой куратор в службе найма. Вся сумма полностью вперед. Мне нужно докупить некоторое оборудование. Ведь получается, я вас должен не только во время полета защищать, но и на планете. Да, конечно, господин лейтенант. Однако у меня встречный вопрос. Каким судном вы владеете и большая ли команда? Судна у меня нет. У меня боевой корабль типа эсминец. В полном оснащении. По специальностям я пилот, навигатор и канонир, так что вопросы, думаю, по сопровождению во время полета будут сняты. Я без проблем справлюсь и с эскадрой пиратов, также оператор боевых роботов. Защищать вас на планете есть чем. Помимо этого, я военный ремонтник и имею все ремонтное оснащение. Однако нужно докупить дополнительное оснащение, для этого и требуются свободные деньги. И чтобы вас окончательно убедить, в прошлом мой корабль числился ремонтно-спасательным. Полноценная медсекция на борту присутствует. Я имею специальность врача 3-й категории. Меня вывели за штат службы из-за долга отсутствия. Восстанавливаться я не стал. И на возраст мой не смотрите, мне 21 год. Я примерно так и понял. Что ж, меня устраивают ваши услуги. Будем работать над контрактом. Дальше юрист со стороны университета и мой куратор с адвокатом с моей стороны за час все оформили, и я получил деньги. На чипе 800 тысяч, 100 ушло службе найма и 100 выплата налогов государству. Чип курьер доставил. Где парковка среднего груза пассажирского судна, мне уже сообщили, но я на своем грузовом челноке вылетел к планете. Куратор договорился о срочной сдаче экзамена на пилота меха. 3 часа на это потратил, но получил заветную специальность и звание сержанта-стажера. После этого полетел к военным складам, мне уже выдали временный пропуск, хотя наступила ночь по местному времени, однако те работали круглосуточно, так что проблем не было, до отлета все что нужно закуплю. Сначала я приобрел малый мех модели «Тень», такого раньше у меня еще не было. Это единственный мех среди малых, что являлся артиллерийским. Обычно это средние или большие. 2 башни спаренных гранатометов, на корме подвешен 150-миллиметровый миномет с блоками мин на 20 выстрелов. Этим минометом пилот может пользоваться только посадив мех с земли, установив удерживающие опоры, а не на ходу, в отличие от гранатометов. К меху шел летающий робот, заряжающий с дополнительным боезапасом, что сам перевозит. Тот был сделан на базе малой грузовой платформы. Потом малый зенитный мех, новая модель, Аверс, такого у меня тоже не было. Взял 10 боекомплектов для обоих мехов. Потом 10 летающих дронов-разведчиков с компом управления, чтобы территорию держать и оборонять. Спутники-разведчики, хватит ими целую систему перекрыть. 1 зенитного робота, комп охраны справится с его управлением. Следом шли медицинская капсула с расходниками и робот-строитель. Ну и главная покупка, малый универсальный синтезатор. Средний был бы неплох, но на него денег не было. И так больше полученного потратил, свои пошли средства, 2,5 миллионов как с куста. Один синтезатор миллион стоил. Вообще он многое мог, пригодится везде. Но главное, он мог преобразовывать материю в топливо. Правда, синтезатор от производителей имел едва 20% от своих возможностей, но я модернизирую его, полгода в пути, уберу ограничители и закладки, свои программы напишу и тот будет работать на все 100. Так же было со средним синтезатором на линкоре. По сути, проблему с топливом я решил за счет синтезатора. Ну как модернизацию проведу, пока он на такие работы не способен. А то профессор сказал, чтобы я запасов с собой побольше брал. Да, забыл добавить, эсминец — закрытая территория, только если воспользоваться медсекцией. Ну или какая симпатичная аспиранточка заскучает. В этом профессор меня успокоил, симпатичные аспиранточки с ними не летят. Обидно. До самого вылета я перекладывал все грузы. У меня и так все занято было, а тут снова уплотняться пришлось, но к моменту вылета был готов, баки топливные полны, припасы закуплены, мне одному на 10 лет хватит, и это я еще пайки не считал. Ну и мы, разогнавшись, ушли в прыжок. Куда лететь я не знал, рассчитывал прыжки штурман с судна. Да, профессор его купил, тип гунг, 200-летняя развалюха, но хорошо обслуженная. Должна долететь большая часть команды из работников университета. Всего на борту 56 человек. Охрана всего из одного, меня. Задира вышел из прыжка у цели нашего путешествия и начал просвечивать систему, пару раз коснувшись атмосферной планеты, что висела почти в центре, не так и далеко от местного светила. Сейчас те по своим траекториям двигались. Планета крутилась, управляющий комп корабля уже считывал количество витков, чтобы определить время суток на планете. А так система была пустой, только странный засвет находки на спутнике планеты, как ее аборигены называли, не знаю, пират тоже не знал. А этот пират, тот, кто ее обнаружил, назвал планету Кайф, вообще тот ее не называл. После обнаружения неизвестной планеты, комп его корабля, а у того был эсминец, почти новый и рабочий, с действующими протоколами на компе. Так вот, по протоколу комп корабля высветил на экране информационную панель с инструкциями по действиям с обнаружением таких планет. Пират этого не заметил, потому как был занят, и смахнув рукой, случайно активировал процедуру имя наречения планеты. Ну а так как рабыня ему в это время делала минет, то первое слово, что прозвучало, и вписалось в память корабля, и не изменить. Правда, пилот и не пробовал, название ему понравилось. Откуда я все это узнал? А он сам все рассказал мне. Командовал второй из двух засад на нас, пока я наконец не нашел маяк на судне ученых и не отключил его. Дальше наш полет проходил без изменений. Как вообще проходил полет? До границ нормально, без проблем. Я занимался модернизациями на борту, все покупки усилил в несколько раз, превратив их в настоящих монстров, что еще покажут себя на поле боя. Надеюсь, что до этого дойдет, испытать хочу. За полгода полета я и корабль изрядно модернизировал, дошли наконец и до него руки. Так что все сделал, успел. Даже последние 2 недели скучал, проводил большую часть или в лаборатории, или в тренажерном зале, или в спальне. По последнему, были причины. У меня 7 рабынь-наложниц и еще 12 пассажирок, что возможно тоже станут наложницами. Откуда они? А с пиратских кораблей. Конечно, пиратских шлю-женщин я бы побрезговал пользовать, но отмыл, принарядил. Красавицы, тем более из голодухи. Что по пиратам, то первая засада на выходе из прыжка, точно нас ждали, пленные сообщили, дало понять, что за нами следят. 6 судов и 2 боевых корабля, плюс 3 истребителя, вот что нас ждало. Все стало моими трофеями без повреждений. За те 3 суток, что я ожидал судна с учеными, а я выходил первым, чтобы проверить очередную систему для промежуточного прыжка на предмет опасности, успел криком оглушить все экипажи, микропрыжками оказаться у бортов пиратских кораблей и судов, высадив боевых роботов, всех пиратов взять в плен, освободив рабов, взломать управляющие компы, часть кораблей спустить на планетоид в соседней системе, еще поди сыщи, одно самое дряхлое судно оставил, отдал рабам, ну и предложил девчатам подзаработать. Согласилось 9, из них 4 в моем вкусе, их и взял. Те стали моими наложницами, а остальные рабы улетели в сторону империи. Тут дикие пространства были, и карт местных систем и секторов у меня не было, летели по той навигационной карте, что тоже продал тот пират. Я на эти карты подумал, как нас вычислили и ждали. Ведь выходить мы могли только в тех системах, что указаны в картах, они разведаны, и пираты о них знали. Ошибся. Благодаря трофеям у меня теперь были карты местных территорий, и довольно обширные и точные. Ученым, когда те вышли из прыжка, я предоставил записи боя, что произвело на тех огромное впечатление, особенно мой подарок рабам, и как те улетели на подаренном судне. Пусть пиратский рейдер, вооруженный до зубов, но главное есть на чем. Профессор даже пообщался с нанятыми мной девушками, свои вопросы были, я не препятствовал. Те также подтвердили, они работают на контракте как эскорт-помощницы. Мы же дальше полетели, и выходя из следующего прыжка, мне приходилось делать прыжок на четверо суток, судно ученых больше не выдавало, снова пираты. В этот раз 13, из них 9 переделанных в рейдеры судов и четверо боевых кораблей. Истребителей в этот раз не было, взял их тем же способом. Корабли спрятал и законсервировал, буду возвращаться, заберу и продам на славе, а вот освобожденных рабов. Ну не было тут ни пилотов, ни навигаторов, как в прошлой группе. Из паков на трофеях я нужных не нашел, ни обучить и самостоятельно не отправить. Пришлось ждать ученых, благо судно у них едва на треть заполнено по числу пассажиров. Так что всех освобожденных бывших рабов забрали они. По пиратам, тут пришлось подумать. В кандалах на судне не отправить в империю, чтобы передали органам правопорядка, как с первыми пиратами. Я поступил по-другому. Есть зелье окаменения, капнул каплю в рот, и хоть 100 лет те пребывают в виде камня. То есть, с виду человек, но тронь, сразу и ясно, камень. Одежда истлеет, а им ничего не будет. Капнул зелье отмены, и те возвращаются в мир живых. Так что окаменевших пиратов сложили в трюме почти нового эсминца. Корабль принадлежал тому пирату, что и продал информацию ученым. Эсминец тоже спрятал. Мы с ним много о чем пообщались, пока я его в виде камня не отправил в трюм своего корабля. От него и узнал о маяке на борту ученых. Нашел и убрал. Я же себе девушек отбирал покрасившие. Еще 3 согласились ко мне в наложницы, остальные пока пассажирки. Думают, пусть будут, они и эстетическое удовольствие немало представляют. Я, конечно, не особо высокую плату предлагал, 1000 империалов в месяц, зато обучал бесплатно, модернизировав свое медицинское оборудование и наделав с паков для обучения девчат из тех знаний, что сам изучил. В это время мы уже в полете были. Помните, что у меня природная защита от скачивания памяти была, с трудом, но я ее обошел, так что нужные спаки наделать смог. Хотя, конечно, спаки среди трофеев все же были. Сколько бы ни взял, все равно навигационных и пилотских не было, но, к счастью, я чуть позже вывернулся и загрузил девчатам нужные знания. К сожалению, из 7 девчат 3 уровень принять могла только одна, но остальным и 2 хватало. Навигаторов всем первыми установил, потом пилотские и канониров. Все основы – это обязательные спаки для перегона моих трофеев на обратном пути. Отрабатывать пилотирование, расчеты навигации или артиллерийскую стрельбу я им давал в рубке своего эсминца, чтобы закрепить знания. А так как мы несколько суток в следующих выходах из прыжков ожидали прибытия ученых, я на максимальной скорости летел в варп-пространстве, то и реально отрабатывали на моем тяжелом истребителе или малом буксире. Опыт получили, это точно. Жаль, что всего 7 в наложницах, хотя я сплю еще с 4, но тут чисто физические потребности девушки за мой счет решают, без обязательств. Остальные тоже хотят, это видно, но держатся. По остальным знаниям наложницы сами выбирали из трофеев и учили. Пассажирки тут лесом идут, они чисто пассажирки и никаких бонусов не имели, кроме посещения тренажерного зала, где и проводили основное время. Был комплект медика, одна из девчат изучила, вернется в империю, сдаст экзамены и будет подтвержденным специалистом. Жаль, полных комплектов всего 3, один медика и 2 гражданских корабельных техников. Техника одна из девчат взяла, нравилось ей с железками возиться, жаль, не могла она изучить военного ремонтника. 2 комплект техника пока никого не заинтересовал, ожидаю, что другие пассажирки на него поведутся. Вот так все за 4 месяца вполне неплохой багаж знаний получили. Пираты их не учили, разве что спаки по секс-услугам. И да, все 7 девушек я привел к идеальному образцу красавиц, и все благодаря зельям. Чую, остальные едва держатся. Тут в системе от 2 пассажирок сразу избавлюсь, переведу на судно ученых, они в моем вкусе, а я в их нет. Это заметно в ментале, с остальными еще поработаю.